Дирижабль шел в полусотни метров над самыми высокими пиками. Я стоял около приоткрытой двери сбоку и задумчиво смотрел, как эти складчатые, странные, будто с другой планеты столбы уплывают назад и в стороны. Местами между ними кипели, прорывая сквозь узкие ложа гремучие потоки. «Да, я не знаю, как бы мы тут шли», — заметила, подойдя и становясь напротив, Танюшка. «Может быть, в нашем мире это и не так выглядит, а тут пейзаж, как после ядерной войны». Она присела на пол, скрестив ноги. «Жалеешь, что не осталось в Элберте?» — спросил я, тоже присаживаясь, но подальше от двери. В машинном отделении пыхтело и посвистывало. Танюшка удивленно посмотрела на меня и, не отвечая на вопрос, сказала: «Скоро мы доберемся до океана и увидим наших. Вот странно. Скоро год, как не виделись». Я молча кивнул и, помедлив, растянулся на полу, положив подбородок на скрещенные руки. Танюшка улеглась напротив точно так же, почти носом к моему носу. В двери задувало ветерком, медленно менялись снаружи пейзажи, разнообразные в своем тягучем однообразии.